С гордостью заявил Маршанский после того, как лаборантка определила у него группу крови. «Что-то я тебе хочу сказать», — придержал его Гроссман. «Слушай, детка, а ты согласовал с нею? Ты что ж ты себе думаешь? Это ж явное ослабление организма. Думаешь, она похвалит тебя за явное ослабление организма?» В лабораторию вошла Варвара Никитична. «Товарищи, кто начинает? Идемте в предоперационную». Сафронов не успел сказать слова, за Варварой Никитичной устремился Штукин. «Еще нужны два ассистента. Сегодня все поассистируют, завтра будут работать самостоятельно». Сафронов и Гроссман пошли следом. В предоперационной продолжалась работа. Незнакомый Сафронову врач переливал кровь мальчонке. Это был как раз тот самый парнишка, который кричал по ночам. Сафронов сразу узнал его по глазам, большим и взрослым. Он лежал на столе безучастно, покорно, не шевелился, не морщился, как будто острую блестящую иглу вкалывали не в его тело. И эта безучастность, эта покорность поразили Сафронова. «Поработай ручкой, сожми кулачок», — попросила сестра. Весь этот вечер Сафронов провел в предоперационной. Он уже не видел лиц товарищей, только руки с надувшимися венами, только капельки крови на коже, да блестящие иглы. Эту ночь ему снились синие вены, как засохшие веточки, и капельки крови на них, как рябинки ягоды. На следующий день, сразу же после лекции, они опять занялись переливанием крови, и вновь Сафронова поразила покорность и безропотность мальчишек. Взрослые морщились, иногда ругались, а дети молчали. «Блокадная анестезия», — объявила Варвара Никитична. И вдруг бросилась к столу. «Прекратить! Прекратить! Перекройте систему! А ну, сласьте со стола! Нельзя!» Раздалось густое бурчание Бирюка. «Нельзя! Нельзя!» В коридоре он объяснил. «Хлопчиков жалко. Вот я и полез второй раз. Нехай!» Глава 7. Из госпиталя Сафронов и Штукин возвращались поздно, пешком. Шли неторопливо, с удовольствием вдыхая полной грудью свежий воздух. Пахло зимой, еще не пало на землю ни одной снежинки, еще кое-где на деревьях виднелись самые цепкие желтые листья, но уже появились заморозки. Со стеклянным звоном ломался ледок под ногами. Речка на ночь застывала у берегов, ветер занес сюда осенние листья, морозец прихватил их, и потому река днем напоминала лоскутное деревенское покрывало. А сейчас, при слабом свете уличных фонарей, листья походили на больших лягушек. «Знаешь, меня удивляет терпение детей, — сказал Сафронов, — их покорность и глаза. Ты заметил, какие у них строгие глаза?» «Следствие психических травм», — философски отозвался Штукин. Сафронов не стал развивать разговор на эту тему, спросил деликатно. «Ну, как у тебя с Лидочкой? Так ни разу и не встретился?» Штукин промолчал. Сафронов заметил его смущение, заговорил о другом. «Помнишь у Есенина? Проходил я мимо, сердцу все равно. Просто захотелось заглянуть в окно». «Я помню другое», — поддержал Штукин. «Я не заласкан, буря мне скрипка, сердце метелит твоя улыбка». Оба они точно обрадовались, что можно отвлечься от тяжелых впечатлений прошедшего дня, и начали вспоминать стихи. «А это знаешь?» — спросил Сафронов. «Прощай, письмо любви, прощай, она велела, как долго медлил я, как долго не хотела рука предать огню все горести мои, но полно час настал, гори письмо любви». «Чье это?» «А это?» — взбодрился Штукин и прочитал в ответ. «О, память сердца! Ты сильней рассудка памяти печальной, и часто сладостью своей меня в стране пленяешь дальней». И, не дожидаясь разгадки, открыл ее. «Батюшков, у моего дедушки целый томик хранился. А это чье? А это, знаешь?» Они перебивали друг друга,